Глава 15. Темноволосый, кореглазый, широкоплечий парень в аккуратном сером костюме, с кожаным коричневым портфелем в руке, шел мне навстречу со стороны кафедры факультета экономики и организации машиностроительной промышленности. Я отыскал в памяти его имя. Вениамин Сельчик. Но сам я в воспоминаниях обычно называл его Венчиком, так окрестили Вениамина сокурсники, когда он еще являлся студентом института. Также за глаза называли его и прочие студенты. Я остановился посреди широкого коридора, смотрел на Сельчика в упор. Отметил, что главный комсорг мехмаш-ина выглядел интеллигентным и стильным мужчиной. Внешне он походил то ли на важного начальника, то ли на киноактера. Портило впечатление лишь его сутулость. Венчик вытягивал вперед шею, словно внимательно рассматривал паркет у себя под ногами. А еще он заикался, подумал я. Но не вспомнил, заикался ли тогда Венчик до знакомства с моими кулаками. Рядом со мной замерла Котова. Она не увидела причину моей остановки. Лена взглянула мне в лицо, удивленно вскинула брови. Но я не ответил на ее безмолвный вопрос. Слушал, как в моей груди гулко ударялось о ребра сердца. Венчик заметил меня. Поднял взгляд, посмотрел мне в глаза. Его улыбка вызывала у меня брезгливость и воспоминания о том, как я трижды опускал кулак на эти бледно-розовые губы. Я будто наяву увидел, как разлетались по сторонам кровавые брызги. Тогда Котова дернула меня за руку. Она разглядывала мое лицо. Я вдруг почувствовал запах ее духов. Четко выделил его из букета витавших в коридоре ароматов. Распрямил пальцы, не дернулся, когда Венчик обошел меня по дуге и зашел мне за спину. «Сергей, что случилось?» — спросила Котова. Я не обернулся, не взглянул Сельчику вслед. Мазнул взглядом по лицам шагавших мне навстречу старшекурсниц. Девчонки посмотрели на меня с нескрываемым интересом. Стоявшую рядом со мной Котову, они словно не заметили. — Так, кое-что вспомнил, — произнес я. Глубоко вдохнул и неторопливо выдохнул. Отметил, мое сердце чуть замедлило ритм сокращений, но оно не успокоилось, как и я. Чувствовал, что меня еще потряхивало от злости и возмущения. Хотя в этой новой жизни я увидел Венчика впервые. «О чем ты вспомнил?» — сказала Лена. Она не выпустила мой локоть. Котова будто видела. В своем воображении я рванул вслед за Сельчиком. Ударом в затылок повалил того на пол и точно так же, как и в прошлой жизни, превратил его лицо в кровавую маску. Лена нахмурилась. «У папы нашего Артурчика в следующую субботу свадьба», — сказал я. «Надо бы найти подарок». «Подарок?» — переспросила Котова. «Ты же говорил, тебя на свадьбу не пригласили». Я вдохнул аромат рижской аланты, едва уловимый, сменивший средние ноты на базовые. В этот раз он не стимулировал работу моего воображения. Напротив, успокаивал. Я потер гладко выбритый подбородок, пожал плечами, ответил. «Ну и что? Я туда и не пойду. Но подарок все равно нужен». Увидел, как разгладилась морщинка между бровей Котовой. Махнул рукой. В кармане моего портфеля звякнули монеты. «Ладно», — сказал я. «Время еще есть. Что-нибудь придумаю». Дернул головой и произнес. «Идем. Сейчас уже вышка начнется». Под руку с Леной я зашагал по коридору. Не обернулся. «Ну-с, приступим», — сказал профессор Баранов. Он бросил на стол журнал нашей группы. Баранов пробежался взглядом по лицам студентов первого курса факультета экономики и организации машиностроительной промышленности. Взял в руку мел, подошел к доске. В аудитории раздался шелест открываемых тетрадей. Я смотрел, как профессор выводил на темно-зеленой поверхности цифры и символы. Прилежно конспектировал лекцию, но не задумывался над смыслом этих записей. «Сегодня мы рассмотрим...» Я прислушивался к поскрипываниям шариковых ручек, слышал, как царапал доску, зажатый в руке преподавателя мел, чувствовал, как спокойно и монотонно стучало в груди сердце. Краем глаза я видел, как едва заметно покачивались каштановые локоны на голове сидевшей справа от меня Котовой. Но не смотрел ни на Лену, ни по сторонам, водил взглядом по странице тетради. Мои мысли сейчас были за пределами аудитории, и даже за пределами настоящего времени. «Вспомните те задания, — говорил Баранов, — которые мы с вами разбирали на прошлом занятии». Я вспоминал. Но не прошлую лекцию по высшей математике. Я вновь прокручивал в голове события из своей прошлой жизни. Вновь и вновь с удовольствием вспоминал о том, как опускал кулак на лицо Венчика. Помнил, какие чувства переполняли меня тогда. Снова удивился, что не убил Сельчика. Голова комсорга оказалась на удивление прочной. Не раскололась на мелкие черепки под напором моей ярости. Венчик отделался лишь множественными переломами лицевых костей и выбитыми зубами. «Не спи!» – прошептала Котова. Она толкнула меня локтем. Я заморгал. Сообразил, что уже больше минуты не конспектировал лекцию. Пристально смотрел на затылок нашего старосты. Но увидел я голову Андрея Межуева лишь теперь, когда шепот Лены отогнал от моего мысленного взора образ окровавленного лица Венчика. Отметил, что на доске будто по волшебству появились неровные строки. Профессор без остановки выводил новые. «Обратите внимание», – вещал преподаватель, – «мы пока не занимаемся упрощением выражения. Сейчас вы поймете, почему». Я следил за профессором. Вновь поймал себя на мысли, что будто бы смотрел повтор уже однажды просмотренного фильма. Вдруг представил, что в этой жизни повторится и моя стычка с Венчиком, с Вениамином Сельчиком. Тогда я встретил комсорга неподалеку от института, в десятке шагов от пивной бочки. Не заговорил с ним. Первым же ударом уронил его на землю. Нанес ему 3 удара, уже лежащему на земле. Так сказали свидетели. Сам я удара не считал. Любовался кровавыми брызгами. Как он вообще тогда выжил? Снова подумал я. «Получается, ты не полный псих черный», — говорил мне Артур Прохоров. Кирилл и Артурчик предположили, что я все же сдерживал силу ударов. К такому же выводу в итоге пришло и следствие. Не без посторонней помощи. Хотя я тогда и сейчас точно помнил лишь о том, что мой взор при стычке с Венчиком застилала пелена ярости. И до сих пор не забыл те чавкающие звуки, которыми откликалось на мои удары окровавленное лицо бесчувственного комсорга. Постороннюю помощь следствию в тот раз обеспечил дядя Саша Лемешев. Она помогла, несмотря на то, что моя фамилия к тому времени не раз светилась в милицейских сводках. В прошлый раз по возвращении из армии я вел себя не так тихо, спокойно и законопослушно, как теперь. В молодости я отличался горячим нравом и резким ударом. Часто их демонстрировал. Но о моих прошлых приводах в милицию тогда забыли. Для этого Артурчик пожертвовал отцовским автомобилем. У моих родителей не нашлось средств для смазки машины правосудия. Лишь благодаря помощи Артурчика и дяди Саши я за избиение комсорга получил условный срок, а не отправился на лесоповал. Но условка меня не спасла от отчисления из института и от исключения из комсомола. Взамен той «Волги» я в 1998 году подарил Артурчику новенький 4-глазый Мерин. Но о своем нападении на Венчика я не жалел. Никогда находился под следствием, не сейчас. Хотя и отдавал себе отчет. Теперь бы я наказал Сельчика иначе. И даже имел на этот счет кое-какие идеи. А воспоминания о разбитом лице комсорга меня по-прежнему радовали. «Угомонись, черный», — мысленно сказал я сам себе. «Теперь ты его и пальцем не тронешь. Забыл о своей цели? Продержись в институте 2 года, пока не разберешься в этой истории с Кириллом и с убийством семьи Тороповой. Веди себя прилично, никаких драк, никаких приводов в милицию. Ты уже не 20-летний юнец, Сергей Леонидович, и у тебя есть четкий план». В субботу я снова погостил у Светочки. Ельцова на этот раз подготовилась к моему приходу. Выставила на стол бутылку с армянским коньяком. А под утро, едва ли не со слезами на глазах, она сообщила: «В следующую субботу задержусь на работе. Банкет у нас будет». Светочка вздохнула. Я поверил, что она уже с нетерпением ждет нашу следующую встречу. Света прижалась щекой к моему плечу. «Сережа, да ты и сам, наверное, об этом знаешь», — сказала Ельцова. 27 числа твой Прохоров женится». «Илья Владимирович будет праздновать в Московском?» — спросил я. Света приподняла голову, посмотрела мне в глаза. «Ты не знал?» – спросила она. Я покачал головой. «Меня на свадьбу не пригласили. Значит, мы с тобой через неделю не увидимся». Светочка снова вздохнула. Едва ли не со стоном. Погладила меня ладонью по груди. «Как часто у вас бывают такие банкеты?» — спросил я. Почувствовал, что обрадовался. В следующую субботу я не планировал встречу с Ельцовой. У меня на тот день были иные планы. Но Светочке я о них не сообщил. «1-2 раза в месяц», — сказала Ельцова. «Обычно по пятницам или...» Она сделала секундную паузу. Едва слышно продолжила. «Или по субботам». Мне почудилось, что Светочка затаила дыхание, словно ждала наказания за свои слова. «Предупреждай меня и в следующие разы заблаговременно», — потребовал я. «Конечно, Сережа. Обычно начальница нам сообщает о таких подработках заранее». «Заранее — это какой срок?» — уточнил я. «Неделя, а иногда и 10 дней». Вопрос со свадебным подарком я решил в понедельник, 22 октября. В этот день вечером в общежитии наведался Илья Владимирович Прохоров. Он вошел в комнату и застал там уже ставшую для меня привычную картину. На моей кровати, поверх покрывала, лежала наряженная в белую футболку и трикотажные штаны Лена Котова. Девчонка читала библиотечную книгу, роман «Отверженные» Виктора Гюго, хмурила брови. От волнения покусывала ноготь на большом пальце правой руки. При виде директора швейной фабрики Котова встрепенулась и покраснела, будто тот ее застал без одежды и в моих объятиях. Она поспешно закрыла книгу, села, скрестила ноги, скромно сложила на животе руки. «Я вам помешал?» — спросил Илья Владимирович. После этих слов у Лены покраснели не только скулы, но и уши. «Мы уже кончили», — сказал я. Прохоров кашлянул, будто подавился. Постучал себя по груди ладонью. Котов взмахнул ресницами. «Я уточнил. Готовились к лабораторке по физике». Показал рукой на стол, где все еще лежали конспекты и учебник. Прохоров кивнул. «Молодцы!» — сипло сказал он. «Не то что мой балбес!» «Артурчик тоже готовится», — сообщила Лена. «В моей комнате. С Наташей. Мне сбегать за ним?» Она резво соскочила на пол. Илья Владимирович остановил ее. «Не надо», — сказал он. «Я не к сыну пришел. Пусть занимается». Прохоров попросил, чтобы я изготовил к субботе 3 торта. Поинтересовался, смогу ли я их украсить не танками. Я поинтересовался, какие именно торты ему нужны. Намекнул, что птичье молоко – не лучший вариант для свадебного стола. Сказал, что оптимальным вариантом вижу пропитанные заварным кремом на основе сгущенного молока бисквитные коржи – шоколадные или ванильные. Украшены не 34-ками, а цветочными композициями из сливочного крема. Карандашом набросал на тетрадных страницах приблизительный внешний вид кондитерских изделий. Уточнил, что покрою их глазурью. Предложил на выбор 5 вариантов украшений. Прохоров смотрел на бумагу. Задумчиво потирал лоб. Илья Владимирович пожал плечами. «Слушай, Сергей», — сказал он, — «реши сам, что лучше. Я в этом ничего не понимаю». Он ткнул пальцем в бумагу. «Но вот этот и этот варианты мне нравятся». «Не вопрос, дядя Илья. Я пометил рисунки плюсиками. Райский сад и клумба императора», — прокомментировал я выбор директора швейной фабрики. «Третьим вариантом советую вот такой — розы под снегом». Показал на карандашный набросок. Заверил. «Смотрится эффектно. На гостей произведет сильное впечатление. Гарантирую». Прохоров кивнул. «Ну, давай», — сказал он. Я поставил 3-й плюс. Разложил выбранные листы на столешнице в ряд. Уже прикидывал в уме план предстоящей работы. Услышал. «Какой аванс тебе нужен, Сергей?» Я покачал головой и сказал. «За эти торты я денег не возьму». Пояснил. «Это будет подарок от меня и моей семьи. Свадебный. Для вас и для Варвары Сергеевны». «Послушай, Сергей». Я поднял руки, развернул их ладонями к Прохорову. Илья Владимирович замолчал. «Я так решил, дядя Илья». Директор швейной фабрики кивнул. «Ладно», — сказал он, — «но если что-то понадобится... Сергей, мой рабочий телефон ты знаешь. Мы договорились, что Илья Владимирович заберет торты в пятницу вечером». Директор швейной фабрики ушел. Котова слезла с кровати, прошла к столу и посмотрела на мои рисунки. «Ты действительно все это сделаешь?» — спросила она. «Из крема?» «Разумеется», — ответил я. «В этом нет ничего сложного». Еще при разговоре с Прохоровым я понимал, что три торта не поместятся в холодильник, даже несмотря на то, что я изготовлю бисквиты в прямоугольной форме для выпечки. К тому же я планировал, что в те же сроки изготовлю и четвертый торт – птичье молоко, который тоже займет едва ли не всю полку в нашем рычащем древнем агрегате под названием «ЗИЛ Москва». Но все эти сомнения я Прохорову не пересказал. Лишь заверил Илью Владимировича, что справлюсь в срок. Пометил у себя в памяти финальную временную точку выполнения заказа. Пятница, 26 октября. Спокойно прикинул этапы и сроки предстоящей работы. Пришел к выводу, что задачу перед собой поставил не только выполнимую, но и не архисложную. Понял, что решалась она просто, при помощи четкого понимания процесса работы и грамотного планирования. В среду после занятий в институте я отправился прямиком в магазин «Тысячи мелочей». Лена Котова поехала туда вместе со мной. В магазине я прикупил 3 алюминиевых колпачка, из которых уже в общежитии при помощи молотка и плоскогубцев изготовил похожие на плоские отвертки кулинарные насадки. Напоил Котову молоком из треугольного пакета. Пакет мне понадобился для работы. Решил, что заменю им кондитерский мешок. И в четверг приступил к выпечке бисквитов под присмотром Паши и Вовы. Мраморов и Красильников явились на кухню при появлении запаха выпечки и заняли свои места в зрительном зале, на подоконнике. Парни курили и сыпали советами, будто бывалые кондитеры. Котова безропотно взяла на себя обязанности посудомойки. Приходившие на кухню студенты Мехмаш Ина с удивлением наблюдали за тем, как я орудовал сразу в 3 духовках. Работу над выпечкой коржей я завершил, когда за окном кухни уже стемнело. Промежуточным финалом моей работы стали 6 бисквитов 7-сантиметровой толщины, 3 темно-шоколадных, 3 светлых ванильных и шоколадный брауни для торта «Птичье молоко». Всю эту выпечку я разложил в своей комнате на столах, чтобы остыло, и приступил ко второй стадии работы. Приготовил порцию сливочного крема. «Что это будет?» – спросил Красильников. Он наблюдал за тем, как я 3 разноцветными слоями укладывал в кондитерский мешок подкрашенный крем. «Это будут детали для украшения тортов», — пояснил я. «Сегодня их приготовлю и поочередно заморожу, а завтра разложу на тортах, соберу как конструктор». «Получатся те самые сады, клумбы и розы?» — сказала Лена. «Обязательно получится», — заверил я. «Даже не сомневайся в этом». Положил на блюдце квадрат из оберточной бумаги. Соорудил на нем сердцевину будущего цветка. «А это что такое?» — спросил Вова. Он позабыл о дымящейся сигарете. Вытягивал шею. Не слезал с подоконника. «Цветок получится», — догадался Паша. «Роза», — уточнил Котова. «Правильно», — сказал я. «Начнем с розы». После 10-минутной разминки мои руки будто вспомнили былые навыки, полученные в прошлой жизни. Лепестки ложились один на другой, ровно и аккуратно. Я невольно вспомнил слова Артурчика Прохорова, не того усатого юнца, что развлекал сейчас Наташу Торопову, а моего вечно кашлявшего делового партнера и давнего друга. «Бросай свою дурацкую работу, черный», — говорил Артур. «Передай дела молодым. Торты на заказ. Вот твое истинное призвание».